Глава 37. Росрест. Я проявила чудеса здоровки и упаковалась за 20 минут, и даже свободное место осталось. «Ну, я поехала», — произнесла я, еще раз проверив опустевшие полки, чтобы ничего важного не забылось. «Удачи», — печально вздохнула Агнесса. «Когда ты вернешься? «Не знаю», — нахмурилась в ответ, но неопределенно пояснила. «Там же эти дела семьи. Кто знает, как долго их обсуждают некроманты». «И правда», — пробормотала соседка, затем порывисто меня обняла и почему-то шмыгнула носом. «Ты чего? Я же не навсегда уезжаю!» «Вдруг они тебя обидят? Я переживаю!» — воскликнула Агнесса. «Не обидят!» — уверенно заявила я. «Нолан не даст!» Сказала и сама удивилась своим словам, потому что действительно внутри была какая-то совершенно необъяснимая уверенность, что некромант не даст меня в обиду. Ни перед чужими, ни перед своими, ни перед кем-либо еще. И я решительно направилась на выход, уверенная, что некромант от скуки уже ушел к себе. Но нет, Нолан стоял возле двери, подпирая стену и вежливо беседуя с какой-то ржеволосой девчонкой. Девчонка смотрела на моего некроманта щенячьим восторгом, активно хлопала ресницами, поправляла волосы и, кажется, на ходу расстегивала пуговки рубашки. Я не знала, кто это такая, но совершенно внезапно мне нестерпимо захотелось этой девице прислать всех местных мышей в комнату. «Нолан!» — позвала я парня своим самым мелодичным голосом. «Дорогой, я готова ехать к твоим родителям». Дорогой едва заметно дернул бровью, а извивающаяся рядом с ним девица кинула на меня убийственный взгляд и полезла к Нолану прощаться поцелуйчиком в щеку. Пока я стояла в обалдении от такой наглой простоты, некромант проворно подхватил девушку за рукав и развернул от себя со словами «Рад был поболтать». «Все влезло?» — спросил Нолан, подойдя ко мне таким тоном, как будто на него только что тут не вешались непонятные девицы. «Даже еще место осталось, если хочешь что-то доложить», — ответила я, с трудом удерживаясь от вопроса «Кто это такая?» «Удивительно!» — улыбнулся парень уголками губ, распахнув дверь в мою комнату, поманил пальцем дорожный сундук. Тот медленно и величественно выплыл в коридор и затем отрастил себе небольшие колесики по углам и покатился рядом, подстроившись под наш шаг. «А это же артефакт, да?» — спросила я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно более ненавязчиво. «Ага», — отозвался Нолан. «А где купили?» «Ой, понятия не имею, если честно», — пожал плечами Нолан. «Мне его выдал камердинер». Протянула я задумчиво. Некромант покосился на меня и строго произнес: «Рос, не вздумай разобрать его на запчасти. Нам с ним обратно ехать». «Я только посмотрю и соберу обратно», — принялась я заверять парня. «Давай не надо, а?» В голосе Нолана прямо-таки отсутствовали энтузиазм и жажда познания. «Ну как же не надо?» — возмутилась я. «Смотри, как он ловко шагает по лестнице. Обязательно надо понять, как оно работает». «У меня встречное предложение», — заявил парень. «Ты пообещаешь мне не разбирать сундук, а я его тебе подарю по возвращении в академию». «Мне хватит имени мастера», — честно ответила я. «Имя мастера не гарантирую, но тоже постараюсь», — кивнул Нолан. «Ладно», — нехотя согласилась я. «Хотя разобрать было бы более увлекательно». «Не сомневаюсь», — хмыкнул некромант. Меж тем мы вышли из общежития и отправились в портальную башню. Там, по естественно, билетам высшего класса мы опять воспользовались индивидуальным порталом и вышли в столицу. Пропустив несколько мужчин с хмурыми лицами и сверкающими погонами, мы отправились дальше. В общем, надо сказать, что Хайреды жили не близко даже по портальным меркам. Нам пришлось сделать 4 портальных перехода, чтобы, наконец, выйдя из портального круга, я почувствовала тлен, тоску и полную безысходность, буквально обволакивающую тебя, едва ты ступил на серые камни портальной башни замка некромантов. «Хозяин вернулся!» — радостно воскликнул худенький парнишка с землистым цветом лица. «Локус, рад тебя видеть!» Сдержанно улыбнулся Нолан. Я с любопытством рассматривала слугу, размышляя, а живой ли этот человек вообще. «Время завтрака!» — продолжил Локус. «Желаете ли присоединиться?» «Желаем!» — кивнул Нолан. Слуга явно хотел нас проводить, но парень остановил его жестом. «Я помню дорогу, Локус. Позаботься о багаже». «Слушаюсь, хозяин!» — склонил голову слуга. Едва мы вышли из портальной башни, в гулкий коридор, без окон, я тут же спросила. «К чему мы должны присоединиться?» «К завтраку, конечно!» — невозмутимо ответил Нолан. «У семьи Хайра традиция — завтрак в полном составе всех присутствующих в замке». «Ты издеваешься?» — воскликнула я, и эхо тут же радостно разнесло мой голос по всему коридору. «Ты издеваешься?» — прошипела я тихо. «Я же не могу быть представлена твоей семье в дорожном платье после нескольких часов перехода по порталам!» «Ты всегда шикарно выглядишь», — невозмутимо отозвался некромант. «Нолан, я тебя придушу! Ты не мог предупредить?» «Я тебе предлагал позавтракать в академии, ты отказалась». «Это не то же самое!» «Мы говорили в присутствии твоей подружки, и я бы не хотел обсуждать традиции семьи Хайрат при посторонних», — отозвался парень. «Нолан, я...» Хотела я выдать пылкую речь о том, что так не делается и вообще, но парень остановился и проникновенно посмотрев мне в глаза, произнес: «Не волнуйся, это просто семейный завтрак. Ты понравишься им, потому что нравишься мне. Никто не посмеет обсуждать мой выбор. Не переживай». Я открыла и молча закрыла рот. Нолан неверно истолковал мое возмущение, но оказался обезоруживающе благороден. Прямо аж расхотелось его душить. «Просто семейный завтрак у некромантов?» «Угу. Просто семейный завтрак у некромантов».